Глава 23. Инвар. Инвару повезло. Дядя с лекарем прибыли вовремя, и он не успел окочуриться от потери крови. Хотя, пока ждал помощь, сознание нет-нет да уплывало. Спасибо пацану, который чудом оказался в нужном месте в нужное время и вызвал помощь. Когда княжич пришел в себя, он первым делом спросил у дяди, поблагодарил ли он парня. Дядя сказал, что, конечно, поблагодарил, и благодарность эта была в виде весьма ощутимой для мальца суммы. Инвар тяжко вздохнул. В той прослойке общества, где крутится этот парнишка, обладать крупной суммой денег или чем-то драгоценным весьма небезопасно. Если кто-то узнает о таком вознаграждении, в лучшем случае деньги у мальчишки отберут. Про худший думать не хотелось. Оставалось только надеяться, что мозги у парня вроде как есть, и он догадается тщательно припрятать привалившее богатство и не светить им направо и налево. Ночевать пришлось у дяди, поскольку нынешнее состояние княжича во дворце могли заметить, и тогда у окружающих возникло бы много неудобных вопросов. К утру его самочувствие было уже вполне сносным, а рана превратилась в довольно свежий шрам. Спасибо магии целителя. Без нее Инвару пришлось бы как минимум неделю проваляться в постели. Так что с утра пораньше, пока все аристократы еще спали сладким сном после вчерашнего приема, а именно часа за два до полудня, княжич, слегка морщась от боли в раненом боку, отправился в свой кабинет пообщаться с секретарем Ленечкой. За много лет совместной работы они давно отошли от официоза и наедине общались на «ты» и даже могли себе позволить определенные колкости по отношению друг к другу. «Выглядишь как огурчик», — отметил секретарь. «Такой же зеленый и в пупырышках». «Умеешь ты подбодрить», — фыркнул Инвар. «Давай уже рассказывай, что ты там накопал». «Издеваешься? Когда бы я что нарыл? Ты вчера вечером только меня озадачил. Это ты можешь кому-нибудь другому заливать, а я тебя не один год знаю, как облупленного. Ты явно уже что-то знаешь». «Про твоих нападавших? Вот и зачем было их убивать? Хотя бы одного оставил для допроса». «Ну, прости, просто неожиданно как-то накинулись, я и не сдержался. Еще и зацепить один умудрился, пульсаром». «Это тебе урок, чтобы в следующий раз не вел себя как самоуверенный идиот». Инвар тяжко вздохнул и правда расслабился, потерял бдительность. Сперва во двор он вышел вместе с информатором, чтобы пообщаться без свидетелей. Потом мужчина ушел, оставив его во дворе одного. Было бы слишком подозрительно, если бы они вышли вдвоем. Пока выжидал время, через черный ход во двор вышел какой-то бугай и спросил, как пройти в... Нет, не в библиотеку, конечно, а в бордель. Отвлеченный таким образом, Инвар не сразу заметил тень, мелькнувшую из темного проема запасного выхода из таверны и летящий в него пульсар. Ну и потом, разозленный тем, что напавший успел его ранить, он не сдержался и прикончил обоих убийц. Были ли это случайные бандиты, решившие очистить карманы у подвыпившего трудяги, или наемники, пришедшие конкретно за ним, предстоит еще выяснить. Но что-то слабо верится, что простой бандит обладал боевой магией, пусть и не на очень высоком уровне. «Что касается слепой монашки», — продолжил секретарь, и Инвар навострил уши. «С девушкой действительно не все просто. По возрасту ей примерно 24». «Что значит примерно? Ты все о ней выяснил?» «Не совсем. Дело в том, что ее нашли моряки шхуны Святой Николай почти 6 лет назад на берегу моря на юге страны, в довольно безлюдном месте. До ближайшей деревни в этой скалистой местности было несколько часов верховой езды. Девушка была в плохом состоянии, вся в синяках и ссадинах, с серьезной травмой головы. Они забрали ее на шхуну и на первой же стоянке в Приморске отвезли в больницу для неимущих. Там девушку подлечили и тогда же определили ее примерный возраст – около 18 лет. Саму рану на голове ей вылечили, но остались последствия. Она полностью потеряла память и зрение. Воздействие было магическим, и в маленьком городке ей никто не смог помочь решить эту проблему. Единственное, что она смогла сообщить о себе, подобравшим ее морякам – ее имя. Она назвалась Осой. «Странное имя», – хмыкнул Инвар. Рассказывай дальше. В больнице она провела месяца 3, практически оклемавшись, если так можно назвать ее состояние незрячей и потерявшей память. Потом туда заехала мать-настоятельница женского монастыря, который находится где-то неподалеку от Приморска, и забрала девушку в монастырь. Да и то верно, куда еще ей можно было пойти в таком состоянии? Ну, разве что на панель. И что же, никто не искал ее родственников? Искали, конечно. Приходили из полиции, рисовали ее портрет, размещали объявления в газетах, но никто так и не отозвался. Понятно. И что дальше? Да ничего. Прожила она все эти 5 лет в монастыре, а потом туда приехал барон Ярославский в поисках благонравной и надежной компаньонки для своей дочери и забрал девушку в свой дом. Это было примерно за неделю до отъезда баронессы в ваш дворец. И как ты все это выяснил? Вместе с бароном в монастырь за девушкой ездили его жена и секретарь. Вот последний и поделился информацией за хорошее вознаграждение. Благо, был лично свидетелем. Кстати, девушка на самом деле не является монахиней. Никакие обеты она не давала, просто жила при монастыре, потому что деваться ей было некуда. Можно сказать, она является послушницей, потому что в ее положении довольно большая вероятность, что рано или поздно ей придется принять постриг. Вряд ли она сможет устроиться как-то в светской жизни. Ну, разве что вот так же компаньонкой всю жизнь проводить. А этот-то ты откуда узнал? Так от того же секретаря, конечно. Им настоятельница это объяснила. Потому она и смогла отпустить Асанну в сопровождении Инессы во дворец. Будь там монахиней, не поехала бы. То есть ничего подозрительного? А она могла обратно обрести память и никому об этом не сказать? Это вряд ли, пожал плечами Ленечка. То магическое повреждение, которое лишило девушку памяти и зрения, просто так не лечится. Необходима помощь хорошего целителя. А откуда ему взяться в захолустном монастыре? В принципе, ты прав. Ну что ж, спасибо за информацию. Но все равно присматривай за баронессой и ее окружением. Все-таки она входит в мой ближний круг, и мне важно быть полностью уверенным в ней и ее людях. «Будет сделано», — поклонился секретарь и покинул кабинет.